Глава 36. Ольга. Спокойно, он жив. Как только Геля произносит эти слова, мой внутренний рубильник выключается, и наступает темнота. В себя прихожу в постели от отвратительного запаха нашатыря. Чихаю и откидываюсь на подушке. Голова уже кружится не так сильно, но во всем теле невероятная слабость. «Где Денис?» Резко сажусь на кровати, и виски простреливает болью. «Тише ты!» — строго произносит Агата. «Он в больнице!» «Что с ним? Уже известно?» Я мечусь взглядом по комнате, как будто тут сейчас по мановению моего желания внезапно появится Денис и сам мне все расскажет. Агата накрывает мою ладонь своей, заставляя сфокусироваться на ней взглядом. Его сильно побили, прострелили плечо. Сейчас ему делают операцию. «Я должна поехать к нему!» Дёргаюсь, но Агата, взяв меня за плечи, заставляет снова лечь. «Нет, ты остаешься здесь. В больнице родители и Мот с демоном. Даже Сима там. Так что ты сидишь тут. Я с телефоном». Она демонстрирует гаджет. «Не выпускаю его из рук. Матвей обещал позвонить, как только будут новости. А вот что тебе действительно нужно сделать, это поесть. Когда к Дэну начнут пускать посетителей, у тебя даже не будет сил дойти до машины, не говоря уже о том, чтобы доехать до больницы». «Так что», — произносит Геля, входя в мою комнату с большой чашкой, от которой идет пар, «ты должна подкрепиться. Это какао. Выпьешь его, а Светлана Дмитриевна за это время приготовит легкий супчик, который ты съешь». «Я не могу», — стану. «Через «не могу», — строго произносит Агата, и я понимаю, что если с Гелей можно договариваться, то эта дамочка построже и погрубее. Наверняка и матом может покрыть. Не зря она мне с первого взгляда понравилась. Подбешивает, правда, слегка. Но сейчас у меня нет сил на словесные перепалки. Давай, садись. Я подтягиваюсь, а Геля, передав чашку в руки Агаты, поправляет подушки за моей спиной. Как только я удобно устраиваюсь, Агата отдает мне чашку и встает. Я приму душ. Мне кажется, воняю просто нереально. Ты совсем не воняешь, улыбается Геля, занимая ее место. Вряд ли ты уж так сильно потеешь на йоге для беременных. Вот залетишь от своего демона, посмотришь. Мне вообще всю беременность кажется, что от меня адски несет потом. Мот тоже говорит, что все нормально. Но он будет так говорить, даже если я со свиньями сутки проваляюсь. «Иди, раз тебе нужно», — смеясь кивает Геля и поворачивается лицом ко мне. «У тебя тоже такая заморочка с запахами?» «Примерно. Но мне кажется, что воняю не я. Кто-то другой?» «Еда. Иногда нюхаю что-то, что раньше любила, и меня прямо выворачивает. Я жутко любила вяленые бананы. Вот сейчас тебе рассказываю, представляю себе этот запах, и ком в горле встает». «Это пройдет», — ласково улыбается Ангелина. «Он же выживет?» — спрашиваю через некоторое время. «Он уже выжил», — отвечает Геля. «Денис обязательно выкарабкается. Он сильный и очень любит тебя, чтобы вот так сейчас уйти. Так что наберись терпения, и скоро ты с ним встретишься. Оль, только тебе правда нужно хорошо питаться и набираться сил. Ты носишь ребенка, а он важнее всех». Наша беседа перетекает на всякие события, не связанные с Денисом. Геля так ловко заговаривает мне зубы, что через 15 минут я уже увлеченно слушаю про ее выступление и про их ремонт в доме, а через полчаса, когда мне приносят суп, даже улыбаюсь. «Геля, расскажи, каково это — жить с Громовым?» — спрашиваю я, медленно поглощая ароматный куриный бульон с гренками. Она ласково улыбается, и ее задумчивый взгляд уплывает куда-то в пространство. «Так как любят братья Громовы, не умеет любить больше никто. И кажется, они однолюбы. Если уж нашли свою половинку, то ни за что не посмотрят на другую женщину. Ну, конечно. Мои губы скептично кривятся. По какому поводу сарказм? В комнату входит Агата, поправляя свежевысушенные волосы. Мне тоже интересно. Отзывается Геля и переводит взгляд на меня. Агата двигает кресло на колесиках ближе к кровати и садится в него. «Почему ты так сказала?» «У Дениса кто-то есть». «Есть», — кивает Агата. «А ты как думала? Он будет ждать тебя всю жизнь? Ты развелась с ним, пропала, скрыла ребенка. Оль, он же не железный». «У меня нет намерения обидеть тебя словами, но ты же знаешь, что мужчина на сухом пайке долго не протянет». «Ты права». «Ты все еще любишь его?» — спрашивает Геля. «И не переставала», — тихо шепчу я и сглатываю накатывающие слезы. «Он тебя тоже любит, так что у ваших отношений есть шанс. Главное, не сдавайся и не отталкивай его. Что бы ни произошло, Денис в первую очередь мужчина, Громов. Он умеет решать проблемы. И, поверь мне, сможет защитить свою женщину». «Как точно сказано», — кивает Агата. «Пойду чай заварю. Геля, ты будешь?» «Не откажусь». «Оль?» «Спасибо, с меня хватит жидкости», — грустно улыбаюсь. Она выходит из комнаты, а я смотрю на Гелю и смущаюсь задать самый интересующий меня вопрос. Хотя как она может знать на него ответ? Никто, кроме нас с Денисом, не знает, как исправить то, что я натворила. «Доела?» — спрашивает Геля. «Да, спасибо». Геля берет столик и отставляет его на пол, а я съезжаю вниз по подушкам, устраиваясь на спине. Ребенок толкается, видимо, разбуженный моей активностью. Поглаживаю живот, успокаивая его. «Активничает?» — Геля кивает на живот. «Еще как!» «Можно?» Она заносит руку над животом, и я, кивнув, убираю свою ладонь. Она тут же опускает прохладную руку, и ребенок на мгновение замирает, а потом начинает снова крутиться. «Такой шебутной!» — улыбается она. «Вы пока не хотите детей?» «Пока нет. То есть мы хотим, но попозже. Я еще учусь. Дима только недавно приступил к работе. Нам некуда спешить». «Но ты любишь детей?» «Очень люблю. Я росла одна в семье. Сначала с мамой, которая, считай, у меня ее не было. Потом только с папой. Мне очень не хватало общения и родственной души, которая понимала бы меня без слов. Так что я хочу много детей. Троих как минимум. Но позже. Сначала мы с Димой хотим насладиться друг другом». «А как твой папа пережил уход мамы?» «У меня немного другая ситуация», — вздыхает Геля, отнимает руку и укрывает меня одеялом. «Мама с папой не жили вместе, и он долго не знал о моем существовании. Мне жаль, что твой погиб». «И мне». Снова сглатываю ком в горле. «Оля, Денис будет отличным отцом, лучшим из всех, кого можно представить. И мужем он будет безупречным. Он очень сильно любит тебя. Дай ему шанс, и он додаст тебе всю ту любовь, которую ты недополучила. Один Громов умеет любить за десятерых». «Спасибо», — шепчу хрипло и сжимая ее пальцы, лежащие на одеяле. «Поспи», — с ласковой улыбкой говорит Геля. «Не зря в семье ее называют ангелом. Она и правда на него похожа. Если будут какие-то новости, я разбужу тебя». «Спасибо», — шепчу и прикрываю глаза. Как только дверь за ней закрывается, я начинаю всхлипывать. А потом и вовсе раздражаюсь рыданиями, утыкаясь в подушку, чтобы никто не слышал. Засыпаю с ладонью на животе и опухшими от слез веками. Но благодаря поддержке семьи Громовых мне уже немного легче. А знание, что Денис выжил, добавляет оптимизма и сил. Если с ним все будет хорошо, то и мои косяки мы с ним как-нибудь исправим».